который ждал вплоть до этого мира. Он знал, дело не только во внешней красоте. Красивых девушек полно, как песка у моря, просто это была именно та девушка, какая ему нужна. Нежная, прекрасная, настолько женственная, что его глаза и сердце просто не верили себе. Маленькие упругие груди под открытым вырезом бального платья, тонкая талия, плавно очерченные бедра, овальные лица, темные волосы, черные-черные глаза. Совсем молодая, обручального кольца на руке нет. Само очарование. Когда его представили ей, он поначалу не нашелся, что сказать. В отличие от нынешних девиц, она не стала звать его сразу же просто по имени. Они остались на «вы», ощутивши прелесть старомодных манер. А когда он, пригласив на первый танец, впервые обнял ее за талию, она просто и естественно подалась к нему, и оба почувствовали, что никаких слов не надо. Она была в белом платье, туфельки на ее ножках были такими маленькими, что он просто не мог представить, как в них можно столь грациозно двигаться. Опустив голову, он с умилением смотрел сверху на ее блестящие волнистые волосы и вдыхал запах ее духов. «Нет, сейчас еще не время сказать, что я хочу взять ее в жены», — подумал он. «Еще испугается». Но в конце бала, после того, как они протанцевали вместе почти все танцы, он больше не смог сдерживаться. «Селия, ведь это навсегда, правда?» — спросил он. И она, промолчавшая почти весь вечер, кивнула в ответ. «Да», — сказала она так просто, что ему даже стало боязно. После бала он отвез ее домой. «Селия, можно вас поцеловать?» — шепнул он. И она подняла голову доверчиво, как ребенок. Это был самый прекрасный поцелуй в его жизни, и он мысленно поблагодарил Господа, что ему хватило терпения подождать, пока эта девушка появится в его жизни. И что, спрашивается, стало с тем его блаженством? Потерянный он смотрел вдаль сквозь густую пелену дождя. Дугласу Риордану было 26, когда он встретил Селию. Какая, впрочем, разница? Ему могло быть ей 19, а она могла бы оказаться вообще первой в его жизни девушкой. Какое теперь имело значение все, что было до нее? С той секунды, когда она появилась перед ним на лестнице, он полностью был в ее власти. Она смотрела на него не смело, слегка склонив голову на бок, когда прислушивалась, о чем он говорит, часто улыбалась и краснела без всякого повода. После этой ночи на балу они не заводили речи о свадьбе. Ему было совершенно ясно, их уже ничто не разлучит. Это было решено раз и навсегда. Она, впрочем, говорила очень мало, так что он почти ничего не знал о ней. Но несколько дней спустя ее сестра пригласила его на ужин. Первое впечатление от дома и его хозяев, впрочем, оно осталось у Дугласа навсегда, было самым благоприятным. Дом трехэтажный, построенный в колониальном стиле, с выходящей в сад террасой, ухоженным газоном, ему очень понравился. Но даже если бы Селия жила в самой ветхой лачуге, где-нибудь в трущобах у железной дороги, это не имело бы ровно никакого значения. Он, может, только удивился бы, как это в таких условиях выросло существо, в котором столько нежности, мягкости и обаяния. Но, познакомившись с сестрой Селии, которую все звали просто Пидж, Дуг понял, почему Селия стала Селией. Пидж была прелестной женщиной, прелестной, приветливой и необыкновенно симпатичной. Она открыла Дугу дверь и так сердечно поздоровалась, что ему сразу показалось, они знакомы целую вечность. Затем ему был представлен высокий уволень, ее муж. Селия стояла у камина, молчала и по своему обыкновению улыбалась. На ней было желтое платье, в черных волосах синяя бархатная ленточка. Она смотрела на него так по-детски доверчиво, что Дуг даже попытался обуздать свою холостяцкую привычку. но не смог. И взгляд его скользнул по всему ее маленькому стройному телу. Он снова залюбовался маленькой упругой грудью, тонкой талией, округлыми бедрами —